ячейки Римини, из тела адепта выпустили всю кровь. Участники церемонии намазали ею свои тела, а затем съели его печень и половые органы. В ячейке Барселоны мужчина попросил, чтобы его подвесили на крюках, как в мясной лавке, и предоставили в общее распоряжение. Тело провисело в подвале 2 недели. Участники сами отрезали себе куски и, как правило, тут же их съедали. В Осаке адепт просил, чтобы его тело измельчили и, спрессовав его с помощью промышленного пресса, изготовили из него шар диаметром 20 см, покрытый силиконовой оболочкой, чтобы его можно было использовать для боулинга. По-видимому, при жизни он страстно любил боулинг. Он поднял голову от бумаг, голос его слегка дрожал. Масштаб явления, похоже, поверг его в шок. «Это общественная тенденция», — сказал я. «Общее тяготение к варварству. Вполне естественно, что оно затронуло и вас». «Я не знаю, что делать. Не знаю, как это пресечь. Проблема в том, что мы никогда, ни в какой момент не вели речь о морали». «There are not a lot of basic socio-religious emotions», — вмешалась Сьюзан. «If you have not sex, you need ferocity. That's all». «Есть не так уж много основных социорелигиозных эмоций. Если нет секса, оказывается, востребована кровожадность. Вот и все». Конец комментария. Винсан умолк, задумался, налил себе еще коньяку. На следующее утро за завтраком он объявил нам, что решил запустить во всемирном масштабе акцию «Дайте людям секс, доставьте им удовольствие». В самом деле, уже через несколько недель после смерти пророка, повышенная сексуальность адептов стала быстро угасать и стабилизировалась на уровне, близком к среднему по стране, то есть очень низком. Этот упадок сексуальности наблюдался повсюду. Он затронул все без исключения социальные слои, все без исключения развитые страны, обойдя стороной лишь подростков и совсем юную молодежь. Даже гомосексуалисты, пережив короткий всплеск любовного исступления, последовавший за либерализацией их практик, сильно поутихли и теперь мечтали о моногамии и спокойной, размеренной жизни в кругу семьи. Жизни, целиком посвященной культурному туризму и дегустации местных вин. Для эвхимитов это была весьма насущная проблема. Если религия, даже основанная на обетовании вечной жизни, дает понять, что способна уже в настоящем сделать жизнь полнее, насыщеннее, добавить в нее восторга и радости, то ее притягательная сила значительно повышается. «С Христом ты живешь на все 100!» Эта тема постоянно присутствовала в рекламных кампаниях, которые организовывала католическая церковь незадолго до своего распада. Поэтому Винсан задумал не только возродить учение Фурье, но и пойти дальше, обратившись к древней практике сакральной проституции в ее классическом варианте, существовавшем в Вавилоне. На первых порах он хотел предложить прежним невестам пророка устроить нечто вроде оргиастического турне, дабы подавать адептам пример перманентной сексуальной готовности, поднять по всем местным ячейкам церкви, так сказать, волну сладострастия и наслаждения, способную поставить заслон распространению садистских и некрофильских практик. Сьюзан нашла, что это блестящая идея, она хорошо знала всех девушек, могла им позвонить и не сомневалась, что большинство с воодушевлением согласится. За ночь Винсан сделал серию карандашных эскизов, которые предполагалось выложить в интернет, откровенно порнографических. Он изобразил группы мужчин и женщин от 2 до 10 человек, использующих руки, рты и половые органы, наверное, всеми вообразимыми способами, но при этом предельно стилизованных, отличающихся большой частотой линий и не имеющих ничего общего с тошнотворным порнографическим реализмом, характерным для арт-продукции пророка. Через несколько недель стало очевидно, что акция имела огромный успех. Турне «Невест пророка» стало настоящим триумфом. Адепты из местных ячеек бросились воспроизводить эротические конфигурации Винсана. Они получали от этого реальное удовольствие. В большинстве организаций собрания стали проходить в 3 раза чаще. Следовательно, концепция ритуальной оргии, в отличие от иных более поздних сексуальных возможностей профанного происхождения, например, группового секса, отнюдь не устарела. Еще более значимый факт – любые сколь-нибудь возвышенные беседы, которые адепты вели в повседневной жизни, все чаще сопровождались прикосновениями, интимными ласками и даже взаимной мастурбацией. В общем, процесс ресексуализации человеческих отношений, судя по всему, близился к завершению. И тогда вдруг обнаружилась одна деталь, которую поначалу, на волне энтузиазма, все упустили из виду. Увлекшись стилизацией, Винсан далеко отошел от реалистического изображения человеческого тела. Фалос на его рисунках был вполне похож, хотя и более правильной формы, безволосый и лишенный видимого венозного рисунка, зато вагина превратилась в длинную тонкую щель, лишенную всякой растительности и расположенную точно посередине тела, продолжая ложбину между ягодицами наподобие бисектрисы. Она, безусловно, могла широко открываться, принимая все пенисы, но при ней отсутствовало что-либо пригодное для исполнения экскреторной функции. Исчезли, попросту говоря, все выделительные органы. Иными словами, придуманные Винсаном существа могли заниматься любовью, но явно были не способны питаться. Быть может, на том бы дело и кончилось. Все бы сочли это просто художественной условностью, если бы не вмешался ученый, который в начале декабря приехал с Лансароте отчитаться о текущем состоянии своих исследований. Я по-прежнему жил в Лютеции, однако большую часть времени проводил в Швейцарии. Не будучи членом руководства, я тем не менее принадлежал к тем немногим, кто своими глазами наблюдал события, связанные с исчезновением пророка, и пользовался полным доверием. Даже у копа не было от меня секретов. Конечно, и в Париже что-то происходило. Кипела какая-то политическая, культурная жизнь. Однако я не сомневался, что все самое важное и значимое совершается именно здесь, в Шиви-Ларю. Уже с давних пор я был убежден, хотя не сумел выразить свое убеждение ни в фильмах, ни в скетчах, потому что до знакомства с Алхимической церковью никогда реально не сталкивался с этим феноменом. Что ни политические и военные события, ни экономические реформы, ни эстетические и культурные преобразования, которые, конечно, играют определенную, иногда даже очень значительную роль в жизни людей, по своему историческому значению даже близко не сопоставимы с рождением новой религии или крахом религии, уже существующей. Знакомым, иногда еще попадавшимся мне в баре Лютеция, я говорил, что пишу. Вероятно, они полагали, что я пишу роман, и не выражали особого удивления. Я всегда пользовался репутацией комика-литератора. «Если бы они знали», — говорил я себе иногда, — «если бы они только знали, что я пишу не просто вымышленный рассказ, а пытаюсь воссоздать одно из важнейших событий в истории человечества. Сейчас я говорю себе, что если бы они и знали, на них это не произвело бы особого впечатления. Все они привыкли к вялому, почти не меняющемуся существованию, привыкли не проявлять особого интереса к реальной жизни, предпочитая ей собственный комментарий. Я их понимал. Я сам был такой, да во многом и есть, может быть, даже в большей степени. Ни разу за все время, пока проходила акция «Дайте людям секс, доставьте им удовольствие», мне не пришло в голову воспользоваться сексуальными услугами невест пророка. Я ни разу не просил подаяния ни у одной вновь обращенной, хотя никто, естественно, не сказал бы мне ни в филяции, ни в простой ласке руками. В моей голове, в моем теле, повсюду, по-прежнему жила Эстер. Однажды я рассказал об этом Винсану. Стояло позднее утро, очень красивое, уже зимнее утро. В окно его кабинета смотрели деревья городского парка. Меня могла бы спасти только акция «Твоя женщина ждет тебя». Но все складывалось иначе. Совершенно иначе. Он грустно взглянул на меня, соболезнуя. Ему не стоило никакого труда меня понять. Наверняка он прекрасно помнил те совсем еще недавние времена, когда его любовь к Сьюзен казалась безнадежной. Я сделал какой-то неопределенный слабый жест, напевая «ля-ля-ля». Состроил гримасу. Она получилась, кажется, не слишком забавной. Потом этакий Заратустер на излете направился в столовую. Короче, я присутствовал на том собрании, где ученый объявил, что рисунки Винсана — это не просто видение художника, что они предвосхитили человека будущего. Сам он уже давно считал, что пищеварительная система животных примитивна, обладает весьма посредственной энергоэффективностью, производит явно избыточное количество отходов, которые не только требуют вывода из организма, но и вызывают его значительный износ. Он уже давно задумал наделить новое человеческое животное системой фотосинтеза, которая по прихоти эволюции стала исключительной привилегией растений. Система прямого использования солнечной энергии являлась, несомненно, более эффективной, более устойчивой и более надежной. Свидетельство тому – почти неограниченная продолжительность жизни, достигнутой растениями. К тому же, наделение человеческой клетки автотрофными свойствами – операция далеко не такая сложная, как можно подумать. Его исследовательские группы уже некоторое время работают над этим вопросом, и выяснилось, что число подлежащих модификации генов, на удивление, невелико. Преобразованное таким образом человеческое существо будет жить за счет солнечной энергии, а также воды и небольшого количества минеральных солей. Тем самым отпадает необходимость в пищеварительном тракте, равно как и в экскреторной системе. Случайные излишки минералов легко выводятся вместе с водой через пот. Винсан, привыкший слушать объяснения ученого в полуха, машинально кивнул, а Коб думал о чем-то своем. Именно так, за несколько минут, на основе беглого наброска художника, было принято решение о стандартной генетической ректификации, которое следовало в обязательном порядке подвергать все возвращаемые к жизни единицы ДНК, и которое обозначало окончательный разрыв между нео-людьми и их предками. Остальной генетический код оставался неизменным, однако перед нами был новый естественный вид и даже, собственно говоря, новое, отличное от животного и растительного царства.